святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава вторая, часть третья. Третье свойство богоугодной воли человеческой есть ее доброжелательность к своим ближним при своем личном довольстве малым и сердечное постоянное стремление ее к Богу, источнику всего доброго. Такое свойство человеческой воли выражается в одном слове – доброхотность. Человек с такой благоразумно твердой волей достоин всякого уважения. Он во всех потребностях своих для настоящей жизни, сообразно гражданскому и семейному своему положению, весьма умерен, избегает роскоши и пышности в пище, одежде и в различных внешних украшениях, доволен тем, что Бог ему посылает, и благодарит Бога, говоря молитвенно в самом себе: «О Господи мой, всем, что только Ты даешь мне по Своей благости, я доволен. Оно достаточно для скромной моей жизни, хотя для любостяжания кажется малым. Благодарю Тебя, Господи, и за малое, и этого недостоин я. Недостойным я считаю себя даже воздуха, которым дышу». Он не завидует ни в чем своим ближним, более всего счастлив и желает всем успеха во всяком добром начинании и деле. Такой доброхотный и скромный муж любезен Богу. Никто и никогда не услышит из уст его слов ропота или неприязни не только против Бога, но и против людей. Он не скажет: «Я едва добываю тяжким трудом себе и семье моей кусок черствого хлеба, тогда как другие изобилуют во всем и роскошествуют, не понеся и малейшей части тех работ, которые несу я. Они, мало сеявшие, собирают обильную жатву». Большая часть наших недовольств и роптаний происходит от ограниченности нашего взгляда на промысел Божий и непостижимые пути, которыми ведет Бог как все человечество, так и каждого из нас к достижению наилучших для нас целей в жизни, настоящей, временной, а еще более к достижению блаженства, которое око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не приходило, то блаженство, которое приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Сердце наше по нечистоте греховной наклонно более к временным благам, чем к вечному блаженству. А потому и ум наш более вращается в познании изменяемого и временного, чем неизменного вечного, и, не постигая последнего, впадает в неверие в бытие Божье и высочайшее мироправление Его. Единственным истинным средством для достижения нашего благополучия всей жизни и в будущей есть постоянное обращение нами своего внимания внутрь самих себя, на собственную совесть, на свои мысли, слова и дела, чтобы взвесить их беспристрастно. Это откроет нам наше заблуждение в жизни и укажет единственный путь ко спасению. Путь этот — есть всецелое предание всего существа нашего, всего себя со всеми обстоятельствами нашей жизни в волю Божию. Эмблемой такого обращения нашего к Богу да послужит нам растение подсолнечник, элеотропион. Пусть он будет всегда пред очами нашими. О нем, как о некоем чуде, писал Плиний, 79-й год по Рождеству Христову. Мы многократно говорили, что растение подсолнечник представляет своего рода чудо в природе. Оно постоянно обращено головой своей к солнцу и вместе с ним обращается от востока до запада. Даже в дни облачные, до того сильно любит оно солнце, ночью же, ради исключительной любви к одному солнцу, совокупляет оно свои цветочные лепестки воедино и закрывает их. Христианин, читатель, заметь это раз навсегда, что подсолнечник и в мрачные дни совершает круговое течение, следуя за солнцем, из неизменной любви влечения естественного к нему. Нашим солнцем, освещающим наш житейский путь, является воля Божия. Она не всегда безоблачно освещает нам дорогу жизни. Часто с ясными днями мешаются мрачные для нас дни. Дожди, ветры, бури поднимаются. И никто из христиан не освобождается от подлежания космическим явлениям и тяготам перемен воздушных, атмосферных. Да будет же так сильна любовь наша к нашему солнцу, воле Божией, чтобы мы неразлучно с ней могли и в одни невзгод и скорби, как подсолнечник в одни мрачные, продолжать безошибочно плавать по житейскому морю по указаниям барометра и компаса воли Божией, ведущей нас в безопасную пристань вечности. И вправду, никогда не достигнем мы совершенного покоя и благополучия. Все здесь будет казаться неблагоприятствующим. Никогда не будем довольны тем, что нам послано свыше. Нам покажется, что мы всего лишены, хотя бы имели большое изобилие во всем. Всегда будем в страхе, в унынии, смущены, малодушны, полны каждый час заботы, разных беспокойств, печали и напрасных вздохов, пока не обратимся искренно к Богу и не предадим самих себя и друг друга совершенно в волю Божию, как гелиотроп стремится к солнцу. Станем прилежно рассматривать видимые в происшествиях знаки воли Божией и сообразовать с ними свою волю. Пусть воля Божия будет для нас путеводной звездой в жизни, и это одно запечатлеем и удержим навсегда в сердце своем. Каждый из нас, говоря «так угодно Богу, да будет и мне это же угодно», жизнь и смерть, богатство и убожество зависит единственно от воли божественной. Как угодно Богу, так было и есть и будет во всем. Буди имя Господне благословенно. Иов 1. Теперь наше солнце покрывается облаками, но оно скоро или не скоро осветит своими лучами мрак различных скорбей. Рассмотри историю древних, средних и новых веков. Там встретишь ты часто события мрачные после предшествовавших им светлых событий. А еще более найдешь светло-торжественных, заменивших собою мрачные. Таким образом, приуготовим себя познавать волю Божию из тщательного рассмотрения совершившихся уже событий, успех или неуспешность которых укажут нам на Божие как благоволение, так и неблаговоление Его, наказание к правым, так и лукавым участникам в этих событиях по мере правды и лукавства их. Через это уразумеем ту практически доказанную истину, что каждый человек ни в каком деле не должен поступать против воли Божией, хотя бы поступок, согласный с нею, был бы и противен его своеволию. Некто ученый-еврей, книжник, из окружающего Иисуса Христа народа, подошедший к Спасителю, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Матфей 8:19. Так и мы, словом и делом, по всякому мановению воли Божией, последуем за Ним скоро и охотно, куда бы Он ни пошел. Часть четвертая. Богоугодная воля всегда бывает долготерпелива и постоянна. Все наши полезные труды и предприятия портим мы и погубляем по недостатку в нас постоянства и долготерпения. Народ израильский в пустыне, беспокоясь, потеряв терпение о замедлении Моисея на горе Синайской, обратился к идолам, сотворил себе из золота тельца и почтил его за Бога и поклонился ему. Исход 38:1-8. Вот к чему приведен был нетерпеливый народ через свое непостоянство. Два пешехода на пути в Эммаус, апостолы Клеопа и Лука, вели печальный разговор между собою о событиях, страданиях и смерти Христа Иисуса в Иерусалиме. И когда сам Он незаметно приблизился, то они не узнали Господа. Он спросил их: «О чем вы рассуждаете и от чего печальны?» В ответ на это Клеопа сказал: «Неужели ты только один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем все дни? О том, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем вот уже третий день ныне, как это произошло», заключил он печально сомневающимся голосом. Лука 24:13-21. «О блаженные мужи! И в ваши добрые сердца закрались нетерпеливость и сомнения. Неужели этот третий день, предсказанный Сыном Человеческим, как день Его победы над смертью, уже окончился? Так ли ваше все долготерпение обессилило? О, нетерпеливые! Если бы сей третий день уже прошел, если бы настал четвертый или пятый день со смерти Его, то позволительно было бы нам падать своим разумом в надежде увидеть Его воскресшим из мертвых. Но этот третий день склоняется только к вечеру. Вы не прожили еще его. Зачем же вам преждевременно быть маловерами и сомневаться в истинности предсказанного им своего воскресения? Мы, братья, в желаниях наших сильно нетерпеливы, и если в достижении их нам встретится небольшое какое-то замедление, что не видим скорого исполнения желаемого, то тотчас же всю нашу надежду погружаем в море отчаяния и нетерпеливости. Но не так бывает у Бога. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Псалом 102:8. Бог не желает погубить души и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Второе царство 14:14. Он не благоволит и не желает никого удалить от себя, ибо не скор Бог до наказания и дает нам продолжительное время для нашего исправления, пока в удовлетворении своему правосудию, как бы вынужденной необходимостью, не произнесет над нами нераскаянными окончательного приговора своего: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфей 25:41. Мы, братья, во всем маловеры, не имеем твердой, постоянной надежды. Если чего попросим два или три раза, не получаем просимого, тотчас же ослабеваем в надежде получения и делаемся подобными тем нищим, которые один раз или два, проговорив под окном: «Подарите Христа ради милостыню», и, не быв услышаны хозяином или домашними, удаляются, говоря: «Никого нет дома». Стучите, нерадивые, стучите, стучащему дверь отворяют. Матфей 7:8. Как часто случается всем нам находиться в несносном испытании нашего долготерпения. Многие целые годы ищут какой-нибудь милости, все напрасно, не получают просимого, ибо желательное наследство терпением приобретается. Работающий не тяготится работой, ибо знает, что рабочая пора быстро проходит. А мы, нетерпеливые, полагаем пределы Божию благоволению, считаем часы, и если десница Господня не подает нам скорой помощи и отрады в наших нравственных или телесных страданиях, то мы, как дети, поднимаем плачевные вопли: «Когда же ты, Господи, поможешь нам? Зачем медлишь обрадовать нас своей помощью? До каких пор не внемлешь, о Боже, молитве моей? Вот столько лет уже прошу тебя, а ты не слышишь. Если и в текущем году не устроишь, Господи, моего благополучия и не пособишь мне по моей многократной молитве, то стану считать себя отверженным тобою и прекращу мои молитвы». В этом отношении мы не отличаемся от жителей Вифилуи, которые во время осады Алаферном их города говорили всем начальникам и старейшинам: «Да рассудит Бог нас с вами. Вы сделали нам великую неправду. Призываем пред вами во свидетели неба и землю, и Бога нашего, и Господа отцев наших, который теперь наказывает нас за грехи наши и за грехи отцев наших. Неправда ваша в том, что вы не предложили мира ассирианам сначала. Теперь жены наши и дети в изнеможении погибают от жажды, ибо неприятель отнял у нас воду. Сдайте же теперь город Алаферну на разграбление. Лучше нам разом погибнуть от меча неприятелей, чем долгое время томиться и все же погибнуть от жажды». Иудиф 7:24-28. «О нетерпеливые и слабодушные граждане! Отчаяние, обнявшее вас, заставляет вас предать родной свой город на разграбление. Вас уличает в вашем малодушии добрый священник ваш Озия, уговаривая и прося вас со слезами: не унывайте, братья, потерпим еще дней 5 в молитве и ожидании себе милости Божией. Он оставит гнев свой против нас и победою над неприятелем прославит имя свое святое. Если же дни те пройдут, и помощь к нам не придет, я сделаю по словам вашим». Там же 7:30-31. «О возлюбленный Озия, прекрасный пастырь и наставник народа! Сколь невысокого мнения ты о людях вообще! Вы назначаете определенное время Богу для оказания вам помощи. Потому-то погибло у вас и совершенно предано забвению долготерпение. Не перенесла такого малодушия своих граждан и мужественная Юдифь. Она, узнав о таком решении своих сограждан, созывает к себе старейшин города, и в том числе самого Озию, и говорит им, что за предложение, сделанное Озию и принятое вами. Вы намерены сдать город ассирианам, если в течение 5 дней не получите помощи от Бога? Кто вы такие, что смеете искушать Господа? Принятое вами положение не таково, чтобы оно могло призвать милость Божию к вам. Напротив, оно возбудит в нем негодование и гнев его против нас. Вы по своей воле назначаете Господу срок и дни для оказания вам своей милости». На разумную и мужественную речь Юдифи старейшины отвечали ей полным согласием на задуманную ей меру для спасения родного города и совершенным повиновением ее распоряжениям, в чем не были ею обмануты. Юдифь 8. Пример Юдифи показывает, что только долготерпеливая воля человеческая так крепко соединяет человека с Богом, что чем более скопляется над ним невзгод и печали, тем более утверждается его надежда на помощь Божию. При этом он всегда взывает к Богу по святой воле Твоей, по множеству благости и милосердия Твоего, поступай со мною, Господи, по святой воле Твоей, по множеству благости и милосердия Твоего, поступай со мной, Господи. Если 10 лет, 20, 30 и более стану повторять Тебе мою просьбу, то не прекращу оной и не назначу Тебе никакого срока для удовлетворения оной. Если бы даже, несомненно, было мне известно, что прошение мое не будет услышано, и тогда уверенность моя в Твоей благости, вера моя в Тебя, Господи, Боже мой, учит и утверждает меня в том, что я не буду отпущен Тобою без ничего. Если не дашь просимого мною у Тебя, то наградишь меня лучшим, нежели просимое. В этом удостоверяет нас пророк Аввакум, говоря, хотя бы и замедлило совершиться назначенное нам, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Аввакум 2:3. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.